Лилия снабдила меня номером телефона. Сергееву я позвонила, договорилась о встрече, и через полчаса мы уже сидели в его гостиной, хотя правильнее было бы назвать ее кабинетом. Вообще огромная квартира профессора представляла собой один большой кабинет, сплошные стеллажи с книгами вдоль стен, столы тоже с книгами, стопки книг на стульях и даже на полу. Исключение составляла лишь кухня. Там царил образцовый порядок. Кухня была вотчиной супруги профессора, и с книгой в руках он туда не допускался. Яков Сергеевич вспомнил меня не сразу, но на его гостеприимстве это никак не отразилось. Я задала свой вопрос, но фотографию показывать не стала, подозревая, что профессор не успокоится, пока не узнает, откуда она у меня появилась. Мы с участковым выслушали двухчасовую лекцию. Сергеев лишь подтвердил слова Вадима Аркадьевича. Ни о чем подобном он никогда не слышал. То есть ритуала, где покойнику отрезают голову и укладывают ее на живот, попросту не существует. Я покинула его дом с большой печалью на сердце. Версия, казавшаяся мне безукоризненной, летела к чертям. «Зачем тогда они это делали?» — в досаде спросила я, глядя на Ковалева. «Может, придумали свой ритуал?» «Кто знает, что на уме у психов?» — ответил тот, пожав плечами. «Вдруг Авдотьев вообще никакого отношения к убийствам не имеет. Его брат прав. Внешность у мужика такая, что поневоле запишут в злодеи». «Есть самый простой способ все проверить», — кивнула я. «Да, и какой?» — спросил Алексей Дмитриевич с подозрением. «Ты знаешь, где находится эта фирма?» «Или он?» «Он самый. Мы передадим ему послание, а потом посмотрим, что получится». «Какое послание?» Было ясно, что идея ему не понравилась. «Терпение, мой друг». Я притормозила возле почты и купила конверт. Достала фотографию и написала на обороте. «Я знаю, кто ты». «И что сие должно означать?» Продолжил вредничать Ковалев. «Не помнишь? Этой фразой исписана вся стена у Светки. Я написала на конверте фамилию и инициалы. Теперь осталось доставить наше послание по назначению. Если у Авдотьева рыльца в пушку, он зашевелится». «Послушай», — начал Ковалев, но я перебила. «У тебя есть идея получше?» «Нет, тогда молчи». «Черт с тобой, ты же его все равно отправишь, если решила». И мы поехали в Элеон. Офис фирмы выглядел солидно, но ничем особо не потряс. «Давай письмо», — сказал Ковалев, протягивая руку. «Я доставлю его сама», — покачала я головой. «Не доверяешь? Хочу быть уверена, что он его получит. Если ты явишься к нему...» «Да, пожалуй, будет перебор», — перебила я. «Попрошу передать письмо охранника. Жди в машине». Охранник стоял возле входа, улыбнулся приветливо. «Где я могу найти Виктора Игоревича?» — спросила я. «Простите, кого?» «Авдотьева». «Одну минуту». Он прошел к стойке, за которой сидела юная особа в компании компьютера и двух телефонов, пошептался с ней и вернулся ко мне. «Сейчас его нет в офисе». «Он появится сегодня?» «Скорее всего, да». «Тогда будьте добры, передайте ему вот это». «Конечно». Он взял у меня конверт и отнес девушке. Я тоже подошла к ней и сказала: «Я рассчитываю, что вы отдадите конверт лично в руки». «Хорошо, не беспокойтесь», — заверила она. Я поблагодарила и пошла к выходу. За стеной из прозрачного пластика я увидела двух молодых людей. Похоже, там была комната охраны. Никем другим, по моему мнению, эти двое быть не могли. Лет 25, квадратненькие, с короткими стрижками и туповатыми физиономиями. Они тоже тосковали у компьютера. Неожиданно один из них поднял голову, и наши взгляды встретились. Он не побледнел и не свалился со стула, но то, что он увидел меня, безусловно, произвело на него впечатление. Я ускорила шаг, боковым зрением наблюдая, как он поднялся и вышел из комнаты. Я закрывала дверь и на мгновение обернулась. Мне хватило этого мгновения, чтобы увидеть, как он разговаривает с девушкой. Вне всякого сомнения, разговор касался меня. «Ну вот и завертелось», — подумала я с удовлетворением. «Парень меня знает. Или хорошо знал Светку, что более вероятно, и наше сходство его озадачило. При их возможностях выяснить, кто я, труда не составит. Следующий шаг за ними». «А если Авдотьев позвонит в милицию?» — съязвил Ковалев, когда я устроилась рядом с ним в машине и рассказала о своих наблюдениях. «Если не дурак, он именно так и сделает». «В том случае, если ему нечего опасаться», — согласилась я. «Он ведь не в курсе, что у нас есть помимо фотографии, и рисковать не станет. А если мы ошиблись, и все было действительно в его внешности, что ж, поведаем в милиции о беседе с бомжами». А на вопрос, откуда у нас фотографии, я скажу, что неизвестный сунул мне ее под дверь в гостинице. Кстати, о гостинице. Тебе надо забрать вещи. Вот этим сейчас и займемся, кивнула я. Вещи я собрала за 10 минут, сдала номер, и мы поехали к Ковалеву. Надеяться на мгновенную реакцию со стороны Авдотьева не стоило. Следовательно, придется какое-то время жить в режиме ожидания. В любом случае, следующий шаг должен сделать он. Кроме фотографий и сомнительных догадок, у меня ничего нет. Так что в нашей личной встрече в настоящий момент я никакого смысла не видела. Казарменный вид квартиры Ковалева навевал уныние. Я сунула нос в холодильник и присвистнула. «А кормить меня ты собираешься?» «Могу пожарить картошки», — серьезно ответил он. «Я верю в твои таланты, но, может, заглянем в магазин?» Возражать он не стал. Вернувшись, нагруженные покупками, совместными усилиями, мы приготовили ужин. «Где я буду спать?» — додумалась спросить я. «В комнате, а я устроюсь на кухне. Есть раскладушка. Меня будет мучить совесть. Сомневаюсь в ее наличии». «Ты несправедлив ко мне. На раскладушке могу лечь я». «Я привык к полевым условиям. Раскладушка мне вполне сгодится, а ты все-таки у меня в гостях». «По-моему, отлично получилось», — указал он на рагу. «Ага», — согласно кивнула я с набитым ртом. «Любишь готовить?» «Не очень, но приходится. А ты?» «Для себя не люблю. Предпочитаю кафе. Но когда в моей квартире появляется мужчина, готовлю с удовольствием». «Часто они появляются?» — помедлив спросил Алексей Дмитриевич. «Как тебе сказать? Иногда». «Почему вы расстались с мужем? Ничего, что я спрашиваю?» «Ничего, причина банальная. Я его не любила». «Зачем же замуж шла?» «Попробую объяснить. У меня был роман с мужчиной намного старше меня. Разумеется, он был женат. Дети, карьера, много всего. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Роман будет длиться долго, но кроме ненужной боли ничего не принесет. И ты вышла замуж. Тогда данная идея показалась мне гениальной. С Андреем мы учились вместе. Он был влюблен в меня, хороший парень, общие интересы. Я всерьез считала, у нас будет идеальная семья. Но человек, которого не любишь, очень скоро начинает раздражать». «Он здесь или в Питере?» «Он в Кракове уже несколько лет. Иногда мы звоним друг другу, иногда встречаемся. Супругов из нас не получилось, зато мы неплохие друзья. У такой девушки, как ты, вряд ли есть проблемы с мужчинами». «У какой?» Я посмотрела на него и улыбнулась, а он начал ерзать. «Ну, ты красивая, умная, самостоятельная. Именно такие девушки нравятся мужчинам?» «Мне нравится», — нахмурился он. «Чего тогда ситуацией не воспользуешься?» — спросила я лукаво. «Чтобы начать тебя раздражать?» — хмыкнул он. «Не думай, что твоему мужу было легко расстаться с тобой. Иногда стоит чуть-чуть заботиться о других». «Вот теперь я чувствую себя ужасной свиньей». «Уверен, это ненадолго», — усмехнулся он. «Доставай пока свою раскладушку, а я вымою посуду». Однако из-за стола мы поднялись не скоро, сидели и разговаривали обо всем на свете. Ко мне вновь вернулось чувство какого-то узнавания, словно мы с Ковалевым уже сидели вот так когда-то, неспешно беседуя. «Слушай, мы не могли встречаться в прежних жизнях?» — пошутила я. В это я тебя точно проворонила, в других — как знать. С чего вдруг такой пессимизм? Как там говорится, во многой мудрости много печали. Грустно сознавать, что в жизни есть что-то не для тебя, но с этим приходится мириться. Я никогда не стану космонавтом, как мечтал в детстве, не увижу Антарктиду. Много чего будет не так, как хотелось бы. Я научился радоваться тому, что есть. Ты очень разумный человек. А делать глупости ты не пробовал? А чем я сейчас занимаюсь? То-то. Так что о разуме молчи лучше. Ладно, вздохнула я. Нас ждет энциклопедия черной магии. Профессор же подтвердил, нет такого ритуала. Зачем тебе энциклопедия? Светке же она понадобилась. Мы приступили к изучению, разделив стопку листов пополам. Чушь какая-то, время от времени бурчал Ковалев. В общем, я была с ним согласна. Часов в 12 Ковалев отправился в ванную, снабдив меня постельным бельем. Я пошла выпить чаю и столкнулась с ним в дверях. Он был в джинсах и расстегнутой рубашке. И тут же поправил ее на груди, точно скромница-гимназистка. Но я успела заметить шрам, который шел из подмышки и рассекал весь бок. «Что это?» — кивнула я. «Ерунда». «Ерунда так не выглядит, можно взглянуть». «Нельзя», — посуровил он. Я закатила глаза, а он задрал рубаху и сказал: «На, любуйся». «Давно это было?» «Успел забыть. Если у тебя есть шрамы, самое время их продемонстрировать». «Бог миловал», — развела я руками. Шрам не был старым. Возможно, он так ответил, потому что не желал распространяться о том, как его заработал. Возможно даже, что шрам, то есть ранение, от которого он остался, было причиной его увольнения из армии. Далеко не все любят рассказывать о своем героическом прошлом. Я сменила Ковалева в ванной, а когда покинула ее, дверь в кухню была закрыта, свет не горел. Я устроилась в постели, выключила свет и принялась разглядывать потолок. Если быть до конца честной, я была уверена, что долго он не выдержит и вскоре появится в комнате, вот и ждала. Но не дождалась. Утром я проснулась, потерла глаза, сладко потянулась и стала прислушиваться к звукам из кухни. Алексей Дмитриевич, вне всякого сомнения, уже встал и теперь готовил завтрак. Я решила, что, возникнув перед ним в пижаме, особого урона его скромности не нанесу. На всякий случай взглянула на себя в зеркало. Все-таки следует умыться. Заспанная красавица тоже восхитительна, но лучше быть во всеоружии. Поэтому я сначала прошла в ванную, а уж потом заглянула на кухню. «Кашу есть не буду», — честно предупредила я. «Кашу буду есть я. Кстати, доброе утро». «Доброе», — ответила я и плюхнулась на стул. «Руки мыла? Чем таким я занималась ночью, чтобы мне с утра руки мыть?» «Жаль, что девчонок в армию не призывают. Тебе бы пошло на пользу». «Да? И чему полезному меня бы там научили?» «Кашу есть по утрам, например. Тебе я приготовил яичницу. Держи». И он поставил передо мной тарелку. «Кстати, сколько тебе лет?» «Ты же видел паспорт. А потом, что за вопросы задают мужчины в этом городе? Ты уже второй за неделю. А первый кто? Твой Павел?» «Не называй его моим, пожалуйста. Мы делили постель по необходимости, но даже не коснулись друг друга». «Невероятно стойкий парень». «Ты тоже». «Сравнила. Он лежал с тобой рядом, а я на раскладушке в кухне». «Кстати, я бы не возражала, реши ты составить мне компанию. Или я на твой вкус старовата, потому ты о возрасте и спросил». «Я спросила о возрасте, потому что вдруг подумал, ты вполне могла бы быть моей дочерью». «А тебе сколько?» 46. «Ух ты! Твоему телу любой 20-летний позавидует. Как ты с такими достоинствами умудряешься выглядеть побитым молью участковым, для меня загадка». Выражение глаз Ковалева совершенно не изменилось. Он лишь насмешливо улыбнулся. Но потом, в течение дня, я ловила на себе его внимательный взгляд. Точно он ко мне приценивался или пытался отгадать некую загадку. Чувствовать его рядом было приятно и тревожно одновременно, и это тоже сбивало с толку. Мы пили кофе, когда у меня зазвонил телефон. «Ланочка, доброе утро, не разбудил?» Я едва не взвизгнула от радости. Звонил Марк Абрамович Иоффе, друг моего деда, и надеюсь, что и мой тоже. «Рада вас слышать», — сказала я с чувством и поинтересовалась, как прошла рыбалка. Марк Абрамович с энтузиазмом рассказывал минут 5. Потом посерьезнел и спросил: «Ты ко мне заезжала не просто так?» «Каюсь», — вздохнула я. «Тогда жду сегодня у себя дома в любое удобное для тебя время. Работы накопилось, так что я весь день за письменным столом. А если мы приедем через полчаса?» «Буду рад. А кто это мы?» «Мы — это я и мой друг. Надеюсь, у вас с ним самые нежные отношения. Тебе пора замуж». «Я уже была замужем. Неудачная попытка не считается. Приезжайте, жду». «Поедем?» — спросил Ковалев, торопливо убирая со стола. «Конечно». Марк Абрамович жил в бывшем дворянском особняке в самом центре города. После революции особняк отдали под коммуналки. Оттого дом много лет именовали Вороньей Слободкой. Ни одно поколение граждан, пройдя через коммунальный рай, воспитало в себе стойкое отвращение к совместному быту, а заодно и к соседям. В 70-х годах прошлого века отцам города стало стыдно за этот оплот незабвенных персонажей Зощенко, и здание отдали под студенческое общежитие. Через 10 лет после этого оно приобрело такой вид, что его совсем было решили снести. Но власти вдруг одумались. Особняк отреставрировали, и в бывшем дворянском гнезде появились вполне благоустроенные квартиры. Дом приметили люди с деньгами. Первый этаж купил банкир, второй — генеральный директор какой-то крупной компании, и строение стало выглядеть образцово. Марк Абрамович был свидетелем всех этих превращений. Во флигеле дома он появился на свет, в двух крохотных каморках его семья прожила лет 40. Во времена студенческого общежития комнаты оставили за Марком Абрамовичем. Он читал лекции в вузе, к которому общежитие принадлежало. Потом настал светлый миг получения отдельной жилплощади. Но миг, как ему и положено, длился недолго. Квартиру Марку Абрамовичу выделили все в том же флигеле, второй этаж в котором приобрел лидер местных коммунистов. Естественно, лидеру хотелось приобрести и первый, но Марк Абрамович заявил, что никуда переезжать не намерен, сильно усложнив себе этим жизнь, потому что нажил в лидере непримиримого врага. При личных встречах, которые, к счастью, бывали нечасты, лидер то обвинял Марка Абрамовича в распятии Христа, то ядовито напоминал, какие фамилии в действительности носили Зиновьев и Каменев, и грозно рычал «Продали Россию», что очень веселило Марка Абрамовича. Потому что, в отличие от соседа, он был не только умным человеком, но еще и обладал чувством юмора. «Сюда въезд запрещен», — такими словами нас встретил дюжий дядька. За минуту до того он въехал во двор и теперь с неодобрением наблюдал, как мы следуем его маршрутам. «Серьезно?» — огорчилась я. «А вы не на этой машине подъехали?» «Я здесь живу». «Мы теперь тоже», — ответила я и направилась к подъезду. Дядя устремился за мной с неизвестной целью, но под взглядом Ковалева внезапно притормозил. Я нажала кнопку домофона, а дядя досадливо плюнул. Дверь открыла Алиса Ивановна, супруга Марка Абрамовича. «Ваш сосед ведет себя загадочно», — сообщила я, поздоровавшись с ней. «Это все Марк. Карташов опять заговаривал о продаже квартиры, обещал свое содействие в приобретении новой и даже в ее отделке по нашему вкусу. Убеждал, что он всегда готов и все такое. А Марк возьми да ответь, что если он к нему надумает, так тоже все сделает в лучшем виде. Теперь сосед с нами не здоровается». «К нему это в анатомичку, что ли?» — улыбнулась я. «Разве так шутит?» — вздохнула Алиса Ивановна. «Проходите, он в своей комнате, а я пока чай приготовлю».